темноте Лизель не закрывала глаз. Она разглядывала слова. Запах дружбы. Уроки продолжались. В следующие несколько недель, начало лета, полуночные занятия шли после каждого страшного пробуждения. Простыни намокали еще дважды. Но Ганс Хуберман лишь повторял свои решительные прачечные маневры и садился за работу читать, рисовать, произносить. Тихие слова громко звучали в предутренний час. Однажды в четверг, в самом начале четвертого пополудни, мама велела Лизель собираться, помочь разнести стирку. У папы же были другие мысли. Он вошел на кухню и сказал: «Прости, мама, сегодня она с тобой не пойдет». Мама не потрудилась даже поднять глаза от узла с бельем. «Кто тебя спрашивает, засранец?» «Пошли, Лизель». «Она читает», — сказал папа. Он вручил Лизель преданную улыбку и подмигнул: «Со мной. Я ее учу. Мы пойдем к Амперу, вверх по течению, где я учился играть на аккордеоне». Тут уж Роза не могла не обратить внимания. Она опустила белье на стол и рьяно распалила в себе надлежащий цинизм. «Что ты сказал?» «Мне кажется, ты меня слышала, Роза». Мама рассмеялась. «Да какой ты к чертям учитель?» Картонная ухмылка. Слова поддых. «Будь-то сам путем читать умеешь, свинух». Кухня примолкла. Папа нанес ответный удар. «Мы разнесем за тебя твою стирку. Ты грязный...» Роза смолкла. Слова застряли у нее во рту, пока она обдумывала дело. «Возвращайтесь засветло». «Мама, в темноте читать нельзя», — сказала Лизель. «Что такое, свинюха?» «Ничего, мама». Папа усмехнулся и навел на Лизель палец. «Книгу, наждачку, карандаш», — приказал он. «И аккордеон». Когда Лизель уже была за дверью, вскоре они уже шагали по Химмельштрассе. Несли слова, музыку, стирку. Пока дошли до фрау Диллер, несколько раз оборачивались посмотреть, стоит ли еще мама у калитки, следя за ними. Мама стояла. Один раз она крикнула: «Лизель, держи мешок ровно, не помни белье». «Да, мама». Еще через несколько шагов: «Лизель, ты тепло одета? Что, мам?» «Зауменш дреккигес. Никогда ничего не слышишь». «Ты тепло оделась? К вечеру посвежеет». За углом папа наклонился завязать шнурок. «Лизель», — попросил он, — «не свернешь мне самокрутку?» Ничто бы не доставило Лизель большего удовольствия. Когда разнесли белье, снова направились к реке Ампер, которая огибала город. Она катилась мимо, устремляясь к Дахау, к концентрационному лагерю. На реке был дощатый мост. Не доходя моста метров 30, Лизель с папой сели в траву, писали слова и вслух читали их, а когда начало темнеть, Ганс вынул аккордеон. Лизель смотрела на него и слушала, и все-таки не сразу заметила растерянность, написанную на его лице в тот вечер, пока он играл. Папино лицо. Оно блуждало и размышляло, но не выдавало никакого ответа. Пока нет. В нем была какая-то перемена, легкий сдвиг. Лизель замечала, но не осознавала этого до той поры, пока не сошлись все концы. Она не видела, что, играя, папа что-то выискивает, потому что понятия не имела, что аккордеон Ганса Хубермана — это история. В скором будущем история эта прибудет на Химмельштрассе 33 в глухой предутренний час, со взъерошенными плечами и в дрожащей куртке. Она принесет чемоданчик, книгу и два вопроса. История. История после истории. История внутри истории. А в тот момент, насколько Лизель было ведомо, история шла только одна, и ей она весьма нравилась. Лизель, растянувшись, устроилась в широких объятиях травы, закрыла глаза —